Глава 6. Лусина внесли в консерватор, усыпальницу, где тела погибших сохраняются нетленными. Я сейчас сижу в консерваторе. Здесь теперь не один Лусин. Наш бедный друг только начал длинный ряд захоронений. Завершать этот ряд, возможно, будем мы, немногие оставшиеся в живых. Лусин в прозрачном саркофаге похож на себя живого. Облик удалось восстановить. Но смотрю я не на Лусина, а на того, кто покоится напротив. И я разговариваю вслух с тем другим. Мне нечего сказать погибшему другу, но многое надо высказать мертвому врагу. Я возвращаюсь к событиям на Аране. Когда мы вошли в звездолет, труп, расталкивая людей, кинулся к мертвому другу. Старый ангел встопорщил седые бакенбарды, в отчаянии бил себя выцветающими крыльями. Я мог пойти с вами, я защитил бы его. Никогда не прощу себе, что не пошел. Гик, опечаленно гремя костями, сказал мне с упреком: «Адмирал, люди без невидимок неполноценны. Уверяю тебя, если бы вы не заставляли напяливать эти дурацкие скафандры, мы с трубом оградили бы Лусина от врагов вернее, чем ваши силовые поля». Я думал с горестью, отчего они запоздало хотели оградить Лусина? От реального живого врага или от цепочки ужасно совпавших бездушных случайностей? Они не смогли бы ответить на этот простой вопрос. Я тоже не знал ответа. Ответ нужно было найти. На похоронах Лусина не было одного бродяги. Дракон тяжелее всех перенес потерю друга. Он заболел. Мы боялись, что он уже не сможет даже ползать. Он выздоровел, кое-как ползал, но способность летать утратил окончательно. В наше отсутствие на эскадре прошло срочное совещание. Гик и Эллен настаивали на месте за Лусина. Но кому мстить? Аранам? Чем они виноваты? Вмешательство в распри отвергателей и ускорителей тоже было отклонено. Мум высчитала, что корень зла в чудовищной запыленности местного космического пространства. Планетную систему тройной звезды освободить от пыли — лучшая помощь Аранам. Немного изменится орбита Арании, но отдаление от трех пыльных солнц компенсируется тем, что они потеряют в названии словечко «пыльный». Нужно лишь предварительно разведать то, что скрывают наименования «отец-аккумулятор» и «мать-накопительница молний». Без разгадки этой тайны трудно что-либо планировать. Мы стали готовиться к вторичному полету на планету. Уан вдруг стал возражать против посещения отца-аккумулятора. Я попросил объяснить, что он имеет против новой экспедиции. Вместо объяснения он внедрил мне в мозг ощущение страха. Но так как это все-таки был его страх, а не мой, я продолжал дознаваться причин боязни. «Покой отца священен», — сообщил Уан. «Стало быть, ваш отец — аккумулятор самодур, наказывающий всякого, кто его потревожит? Ему плохо, когда посягают на его покой. Разлаживается? Перестает функционировать? Кто же охраняет его покой? Ваши жестокие боги?» «Отца охраняет гвардия оберегателей. Каждый отбирается самим Уохом. С оберегателями мы справимся, даже с отобранными Уохом. И отца не обидим, если он не заслуживает обиды. Теперь скажи, что такое мать-накопительница молний?» «Страшная мать бережет покой отца». И это было все, что мы сумели узнать у Уана. Уверен, что и другие араны об отце и матери знают не больше. Тем настоятельнее нужно было идти на новую разведку. Опустились мы на старом месте в полдень. На дорогах встречались араны, на нас, по обыкновению, не обращавшие внимания. Выглядели они здоровыми, буря никого не потрепала. Оан сообщил, что и отвергатели, и ускорители недоумевают. Еще не было столь сильного урагана и такого невредоносного. Оан взобрался на вершину холма и остановился перед одним лазом, ничем не отличающимся по виду от соседних. «Здесь первым я не пойду». «Иди в середине», — разрешил я. Оберегатели встретились уже через несколько метров. Это были рослые пауки, бесстрашные и готовые на самопожертвование. Но они улепетывали через минуту с дикой быстротой. Дело было не только в том, что они не могли противостоять силовым полям. Они просто не знали, что такое поле. Невидимая сила, мощно бросавшая их на стены и под потолок, потрясла их, никто и не подумал переть на рожон. Они удирали вглубь с теми же знакомыми воплями. «Жестокие боги! Снизошли жестокие боги!» Внутренняя охрана, очевидно, не поверила паническому сообщению передового отряда. В пещере, через которую пролегал путь, нас повстречало целое воинство. Оберегатели ринулись, подбадривая себя бесовскими искрами и воинственным писком. В первой стычке мы ограничились силовыми оплюхами. Здесь пришлось концентрировать поля. И когда схватка закончилась, на полу лежало несколько безрассудных. Из пещеры вели 4 хода. Из заднего вышли мы, в 2 боковых опрометью умчались сраженные охранники. В 4-й ход никто не юркнул. Я показал на него одной из своих рук. «Сюда, Оан?» «Сюда. Больше нам никто не встретится до самых покоев отца. В этот лаз запрещено заползать». Запретная для аранов дорога тянулась долго. Мы пересекли еще 5-6 пустых пещер и, наконец, выбрались в самую большую. Даже засветив прожектора, мы не увидели ни потолка, ни противоположных стен. Все помещение занимало озеро, вязкая жидкость, прикрытая коркой. Поверхность бурлила, вспучивалась, кое-где наружу вырывалось пламя. Над озером клубился зеленоватый самосветящийся пар. Временами из жидкости выстреливали молнии, погасая в невидимом потолке. Оттуда низвергались такие же молнии. «Отец-аккумулятор убивает всех, кто подходит близко», — со страхом прошептал Оан. «Своеобразный механизм для выработки электроэнергии», — оценил озеро Ромеро. «И большой мощности», — добавил Орлан, с любопытством осматриваясь. «Очень интересная машина». Граций с сомнением покачал всем частоколом рук. «Это не механизм, а живое существо. Оно напоминает наши биологические орудия, но там простое скопление бактерий. Уверен, что отец-аккумулятор — мыслящее создание». Ирина взяла пробу озера на анализ. У меня вдруг возникло ощущение, что за нами наблюдают. Оан считал, что отец-аккумулятор разбирает каждое наше слово, понимает каждую нашу мысль. Возможно, Оан преувеличивал, но и мне вообразилось, будто озеро безглазое, безногое, безрукое, но живое, и что оно затаилось, что оно захвачено страхом, а не яростью, как думал Оан. «Отец не уничтожает вас», — удивленно воскликнул Оан. «Попробовал бы». «Постарайся связаться с отцом», — посоветовал я Ирине, а Оана спросил: «Какой возраст этого зверя?» О возрасте озера Оан ничего не знал, кроме того, что оно было еще до аранов. Отец сотворил жизнь, когда ему надоело быть одному. Сперва создал мать, а потом оба они населили планету растениями и аранами. Океан с его хищниками — тоже одно из творений отца. «Океан, наверное, является отходом производства электроэнергии», — перефразировал Оана Ромеро. «Ибо, сколько я понимаю, отец — живая электростанция, питающая электрических жителей планеты». «Итак, будем решать, уничтожаем ли мы отца, ибо деятельность его причиняет страдания аранам», — сказал я. «В этом случае надо подарить жителям автоматическую электростанцию, чтобы не прерывалось снабжение их организмов электричеством». «Или сохраняем его». «Но как тогда разряжать пресыщенного электричеством отца без привлечения буйной матери?» «Уничтожение равносильно убийству», — поспешно сказал Галакт. «Что до сумасбродной матери, — сказал Ромеро, — то функция ее, очевидно, сводится к ликвидациям излишков электричества». «Кто-нибудь видел мать, накопительницу молний, Оан?» «Ее нельзя видеть. Она существует лишь в своих бурях. Иначе говоря, она есть разряд избытков электричества», — сказал я. «Ладно, Оан, больше на планете никто не услышит о грозной матери. Мы постановляем ее упразднить. Восстановленная плаха примет службу отмененной матери». Мы пошли назад. Я помахал рукой озеру. На поверхности я вызвал с Козерога механиков. Переоборудование плахи заняло немного времени. Теперь избыток электричества автоматически разряжался, когда потенциал достигал предельного значения. Можно было только удивляться, как точно фанатики нашли физическую причину недовольства отца и какие изуверские приемы изыскали, чтобы ввести в норму деятельность электрического сердца планеты. Публичной казнью своих братьев они предотвращали беду. Они, конечно, замечали, что после осуществления электрических бурь не бывает. Свирепая мать после таких акций долго не гневалась. Но какой зверский способ решения простой технической задачи? «Адмирал, я придумал, как сохранить наш разрядник от посягательств со стороны паукообразных», — порадовал меня Эллен, руководивший монтажом. «При каждом разряде будет вздыматься огненный столб. 12-ногие бестии побоятся и подходить близко. Они станут поклоняться разряднику как божеству. Эллен, мы закладываем основу новой религии. И пройдет не один век, пока какой-нибудь гениальный аран поймет, что перед ним не жертвенник божества, не оракул, вещающий высшую волю, а простой механизм для простой операции. А ведь предки аранов строили звездолеты». На цоколе разрядника, ставшего памятником Лусину, выбили надпись: «Лусин — человек, астронавт из дальних созвездий. Погиб при спасении местных жителей, безвинно осужденных на казнь». Под надписью выгравировали таблицу космических шифров. Возможно, будущие поколения аранов сумеют прочесть надпись. Я попросил Эллена окружить разрядник еще и силовым заборчиком. Теперь каждый аран, пытающийся пробраться к бывшей плахе, встретит стену не только непреодолимую, но и способную поддать. На закате трех пыльных солнц глухой взрыв возвестил, что освобождение от накопленного электричества будет отныне совершаться без фанатических казней и без истребительных бурь. Столб огня взлетел выше холмов, окружавших площадь, только что не развернулся вверху огненным грибом. Ко мне подошел Оан. «Вы отбываете, Эль. Вы мои спасители. Вы наши благодетели. Мне будет плохо без вас». Я молча смотрел на него. В нем была загадка. Весь народ аранов — загадка. Я все не мог отделаться от мысли, что предки этих невежественных, суеверных, фанатичных существ строили космические корабли. И нельзя было утешиться поверхностной сентенцией, что вот, мол, как складывается судьба. Был высокий уровень, стал низким. Совершенствование сменилось деградацией. Не было деградации в обычном понимании. Оан опровергал ее. Он был такой, как все араны, и во многом превосходил любого из нас. Разве не увидели мы его в горниле коллапсирующей звезды, куда и близко не осмеливались сунуться наши корабли? Разве существовал для него барьер нашего разноязычия, такой непреодолимый для нас самих, когда мы лишены дешифраторов? И еще много, много других, разве возносивших его над нами? Оан пригнул свои ноги, руковолосы улеглись, как причесанные, нижние глаза смотрели преданно и благодарно, верхний, пронзительный, потускнел, в нем не было прежнего пугающего жара, он как бы закатывался в какую-то свою, особую тайную глубину. «Оан, ты умеешь водить звездолеты. Ты знаешь об искривлении времени больше, чем мы. А твои братья — фанатики, а не мыслители. Откуда такие знания? Почему ты не похож на собратьев?» Он ответил с подкупающей искренностью. «О нет, нас много, сохраняющих древние познания среди современного невежества. Если вы задержались бы на планете, вы бы познакомились с нами». «Задержаться мы не могли». «Возьмите меня с собой», — попросил он. «Я много знаю о парадоксах времени. Наши предки изучили завихрения и завороты времени в звездных скоплениях. Мы не умели ими воспользоваться, но свято хранили знания. Вам они пригодятся». Я раздумывал недолго. «Садись в планетолет, Оан. Ты будешь со мной на Козероге».